Глава 15. «Поговорить», — холодно отвечаю я. «Я не ругаться пришла. Мне нужно кое-что выяснить у Леры». «Она не хочет с тобой разговаривать», — отрезает бывшая подруга. «А ты у нее сначала спроси», — настаиваю я. «Мам, кто там?» — в коридор выглядывает Лера, заметно бледнеет. «Это вы?» «Я. Мне нужно поговорить с тобой. Я не собираюсь скандалить». «Мам, можно мы поговорим?» — просит она. Верка фыркает, но уходит с громким топотом на кухню. «Если что, зови!» — кричит она дочери. «Я хочу поговорить с тобой наедине». Она пропускает меня в свою комнату, указывает на стул. Сама остается стоять около двери, настороженно глядя на меня и сложив руки на груди. «Я согласна дать тебе Романа. Я дам ему развод. Но мне нужно понимать, действительно ли между вами любовь, или это было всего пару раз по пьяни?» «Между нами любовь!» — жаром выкрикивает Лера. «Вы знаете, как он меня любит! Да он ради меня!» «Что?» — спрашиваю я. «Он меня на море возил, в рестораны дорогие водил, он мне... Вот!» Она бросается к шкафу и вытаскивает шкатулку. «Вот он! Браслет подарил, колечко подарил, сережки с бриллиантами!» — показывает мне. «А ты знаешь, откуда у него деньги на все это?» «Ну, у него же бизнес!» Она смотрит на меня, как на дуру. «Понятно. А что еще ты можешь сказать? Как ты докажешь, что он тебя любит? Как часто он к тебе приходил?» «Он ко мне приходил несколько раз в неделю. Он снял квартиру, и мы встречались там. Мы даже на Кипр с ним летали». «Когда?» Я мысленно считаю до пяти, стараясь не потерять спокойствие. «В июле! Он сказал, что поехал в командировку, а сам отвез меня на Кипр». «Да, я припоминаю, что Роман на неделю уезжал. Говорил, что за запчастями». «Он обещал мне, что мы будем вместе». Лера торопится убедить меня. «Что он разведется, и я перееду к нему». «А я куда денусь?» – удивленно спрашиваю я. «Не знаю», – равнодушно пожимает плечами. «Роман сказал, что все решит. Прекратите его удерживать. Имейте гордость, дайте ему развод». «Ну-ну», — качаю головой. «Хорошо, я поняла. Будет тебе роман. И еще вопрос. Когда он был у тебя последний раз?» «Неделю назад», — грустно отвечает она. «Он звонил и сказал, что у него проблемы в бизнесе и что денег на этой неделе не будет. Но ничего. Когда стану его женой, она с сыном всем обеспечит». «Посмотрим». Встаю и выхожу из ее комнаты, а затем и из квартиры. Я узнала все, что хотела. Не могу больше находиться рядом с ней. Не могу смотреть в эти лживые глаза. Такая молодая, а уже такая испорченная. Такая по головам пойдет, лишь бы добиться своего. Для нее нет ничего святого. Ощущаю себя грязной, как будто побывала в каком-то притоне. Выхожу на улицу, вдыхаю свежий воздух и понимаю, что почти не дышала в ее присутствии. Это не просто тупая бабская ревность, это презрение к девушке, которая считает себя царицей мира и готова манипулировать всеми. Я делаю несколько звонков юристу и знакомой в налоговой. «Будет вам развод», — бормочу я про себя. В соцсети, которой я редко пользуюсь, появляется сообщение от незнакомого контакта. «Привет, красавица». Я собираюсь было смахнуть его, но вижу фотографию. На ней моя потерянная сережка. «Это твое». Приходит следующее сообщение. «Да, большое спасибо», сразу отвечаю я. «Эти серьги очень дороги мне, и я готова на что угодно, лишь бы получить их обратно. Сколько стоит, чтобы вы мне ее вернули?» «Ужин в ресторане», отвечает он с улыбающимся смайликом. «Возможно, кто-то из сотрудников клуба нашел ее и пытается меня развести?» «Какой ужин? Назовите сумму и где забрать?» Нетерпеливо печатаю я. «Нет, ужин в ресторане», — настаивает собеседник. «Кто вы?» — догадываюсь спросить я. «Егор, помнишь?» Кровь сразу бросается мне в лицо. «Егор, значит». «Интересно, он сам снял сережку или все-таки я ее потеряла? И что сейчас он от меня хочет? Ну, ужин так ужин, там все и выясню». «Хорошо, я согласна», — пишу я в ответ.